вспоминает Евгения Филатова. Ника всегда говорила, что умрет рано, что у нее никогда не будет ни детей, ни внуков, ни обычного женского счастья. Естественно, я возражала ей: «Да ты что? Да ладно, перебесишься!» А в глубине души понимала, что вру, потому что такие люди долго не живут. Вспоминает Любовь Красовская. Она чувствовала свою смерть, что она за ней по пятам ходит. Я ее голос слышу до сих пор. Помню последний звонок в 12-й школе. Стоят все ученики, учителя и родители, а Ника читает стихи с таким надрывом, будто слова в космос посылает. Она все время показывала на небо и говорила: «Там мой дом!» От ее слов у меня мороз по коже. Скажет фразу, и кажется, что она повисла в воздухе. Ника чувствовала, что ей придется уснуть на полдороге жизни, и объяснила, почему. «Все решено богами, уставшими давать мне яство постепенной смерти». В который раз перечитаем ее стихотворение «Предвидение», написанное за 20 лет до ухода. «Дождь, ночь, разбитое окно, и осколки стекла застряли в воздухе, как листья, не подхваченные ветром. Вдруг звон. Точно так же обрывается жизнь человека». Несмотря на странное предчувствие, Ника в том же 1981 году писала: «Но не хочу я верить в то, что смерть придет ко мне, что не увижу никогда я снега в январе». Вместе с тем Наталья Уварова в статье «Памяти поэтесс» не без иронии приводит предсказание некоего Георгия Бизяева, ярого адепта учения Порфирия Иванова и Русофила, который по разработанной им формуле высчитал, что Ника, посланец из космоса, новый поэтический гений, по мощи таланта, равный Пушкину и Блоку, погибнет в возрасте 28 лет. Примечание. http://www.proza.ru/2003/03/14-64. Конец примечания. Далее цитируется письмо Георгия Бизяева от 22 марта 1992 года. Обратите внимание на дату. Дмитрию Голковскому, в котором утверждается, что конец Ники запрограммирован. В нем какая-то формула, странное рассуждение о пророках, одним словом, бред. Примечание. Голковский, 1960 года рождения, русский философ, писатель и публицист. Конец примечания. Версий смерти Ники было много. От самоубийства, выбросилась из окна, до убийства, в котором подозревали Сашу Миронова. Постараюсь пролить свет на эту трагедию. Сознательно не привожу то, что писали в прессе. Да поверят мне читатели, что истины там найти не удастся. Свидетели происшествия тоже находились на улице и были немногословны. А то, что происходило в квартире Инны до падения Ники, не видел никто. Но по рассказам людей, близко знавших ее, можно почти точно восстановить эту картину. Рассказывает Алена Галич. Это случилось после Дня Победы. От Ники недалеко жила ее новая приятельница, с которой они отметили праздник и продолжали его отмечать. Потом мы туда с корреспондентами ездили, расспрашивали, как и что было. Ника, как всегда, сидела в окне, что многих поражало. Но я-то знаю, что для нее это была абсолютно привычная поза. Она сидела, свесив ноги, и ждала друзей, которые ее закрыли. Когда же она стала забрасывать ноги в комнату, а Ника была высокая, достаточно крупная девочка. Ее подвела рука, разбитая при первом падении. И если раньше у нее руки были сильные, как и вся она, то тут уже сил не хватило. Она промахнулась и ухватилась за подоконник. Долго висела и кричала. Собрались соседи, стали расстилать куртки, кто-то вытащил одеяло, и только одна соседка сообразила позвонить в скорую помощь. Потом стали выламывать дверь, потому что она оказалась закрытой. Женщина мне сказала, что Ника кричала: «Саша, помоги! Саша, я сейчас сорвусь!» А Саша в это время, была половина одиннадцатого, ходил с Инной в магазин за водкой. Им не хватило. Саша появился, когда ее уже увезла скорая помощь. Она сорвалась, и на этот раз уже Бог ее не спас. И медсестре, которая пыталась сделать ей укол, отвела руку и сказала: «Не надо». Это были последние ее слова. Я думаю, что «не надо» не потому, что она не хотела жить, а просто это было состояние шока. На память приходит строка Ники: «Голос мой оборвался болью». Галич не исключала, что произошло убийство. Основанием для этого послужил рассказ очевидца, некоего Александра, соседа Инны Куколевой. Примечание. Григорьев. «Кого звала на помощь Ника Турбина?» «Экспресс-газета», 2002 год, 3 июня. Конец примечания. «Я гулял с собакой», вспоминает он, «и вдруг увидел, что на подоконнике квартиры на пятом этаже, свесив ноги, сидит девушка. Я поразился тому, как спокойно она сидела, будто не было под ее ногами такой высоты. Вдруг она соскользнула вниз, перевернулась лицом к стене и вцепилась в подоконник руками. Девушка кричала и звала на помощь какого-то Сашу, но в окне так никто и не появился. Около минуты она цеплялась за карниз, а потом упала. Приехала скорая. Минут через 10 приехала милиция. Они поднялись в квартиру, но дверь им никто не открыл. Уже хотели вызывать МЧС, ломать металлическую дверь, но тут подошла к подъезду жиличка из 13-й квартиры Инна с каким-то мужиком. Их стала допрашивать милиция. Я пошел дальше прогуливать пса. Завернул за угол и увидел распахнутое окно подъезда на втором этаже. Я тогда подумал, а вдруг кто-то все же был в квартире и успел смыться до прихода милиции? Дело в том, что окна подъезда у нас выходят не на улицу, где в то время толпился народ, а на другую сторону, в тихий дворик. Мне показалось странным, что девчонка звала Сашу, если никого не было в квартире. Поэтому я и подумал про беглеца. Подозревала Галич только Миронова. Думаю, это были эмоции и негативное отношение ее к Саше. Да у него в жизни не поднялась бы рука убить человека. Тем более Нику. Не говоря о том, что в комнате его в тот момент не было. Интересно, что в материале, написанном по следам статьи в «Экспресс-газете» и опубликованном на завтра после нее на сайте km.ru под заголовком «Ника Турбина была убита», приведены со ссылкой на Алену Галич следующие сведения. Миронов различным людям по-разному нарисовал картину происшедшего. Так, из одного его рассказа следовало, что его в квартире не было, а Ника пребывала в компании с двумя своими приятелями, Кириллом и Инной. Согласно другой версии, в квартире находился он сам, Инна и Ника. Однако, когда закончилась водка, он и Инна ушли в магазин, и в это время Ника выбросилась из окна. В интервью «Экспресс-газете» Галич этого не говорила. Возможно, она эти соображения высказала интернет-изданию независимо от интервью. В любом случае, сомнения Алену Санну не покидали. В справке о смерти Ники Турбиной в графе «Причина смерти» стоял прочерк, а в медицинском заключении указано, что смерть наступила в результате травмы, но ручкой дописано «падение с пятого этажа, место и обстоятельства травмы неизвестны». Эпиграф. «Я жизнь свою растренькала, смеясь, тусуясь с ворами души моей». Ника Турбина. «Каждую клеточкой тела девичьего дрожа, ты над Москвой летела с пятого этажа. Господи, как нелепа гибель от высоты! Не из окна, из неба выпала, Ника, ты. Видимо, годы вышли все на твоем веку. Если тебя Всевышний не удержал вверху, в ласточку-одиночку превращена судьбой, ты долетела, точку ставя сама собой». Примечание. Стихотворение автора. Конец примечания. Смерть Ники, как и вся ее жизнь, во многом загадочна, хотя свидетельских показаний было немало. Так один из очевидцев, проходивший мимо старик, утверждает, что Ника сидела в окне, болтала ногами и пела. Он якобы предупредил ее: «Девушка, не играйтесь». Еще одно показание приведено в статье Олега Григорьева. Очевидцем происшествия была некая Эмма Андреевна, жившая на первом этаже дома номер 16 по улице Маршала Рыбалко. А на пятом этаже, прямо над ее окнами, проживала Инна Куколева, из окна квартиры которой выпала Турбина. «Это было около 8 вечера», — говорит Эмма Андреевна. «Я услышала крики и выглянула в окно. Напротив дома стояли двое мужчин и показывали руками вверх. На карнизе окна пятого этажа, вцепившись в него руками, висела девушка. Она кричала: «Саша, я сейчас упаду, помоги мне, Саша, я сорвусь». Я бросилась звонить в скорую, а когда выбежала на улицу, девушка уже лежала на земле. Удар был настолько сильным, что джинсы на ней лопнули. Когда приехала скорая, она была еще жива. Врачи пытались вставить ей трубку дыхательного аппарата в горло, но девушка слабым движением руки выбила ее изо рта. Я не выдержала и ушла в квартиру. До сих пор в памяти ее красивое и почему-то очень спокойное лицо. Все выглядит правдоподобно, кроме времени, в которое произошла трагедия. В 8 вечера Ника уже давно была в реанимации. Привожу практически дословно рассказ Александра Миронова. «Мы отмечали 9 мая. Отметили его хорошо. Сначала пошли в гости к Инне, посидели у нее. Погода на улице была хорошая, тепло. Мы погуляли по городу. 10-го тоже гуляли. 9-е – это была суббота, 10-е – воскресенье, а в понедельник нам на работу». Примечание. Миронов путает. В 2002 году 9 мая был четверг, 10 – пятница, 11 – суббота. Конец примечания. Ника мне в понедельник говорит: «Саша, я что-то себя плохо чувствую». «Ну, понятно, 2 дня гуляли». И просит: «Ты сможешь сам провести занятие?» Я говорю: «Хорошо, проведу. Только ты смотри, чтобы ни-ни, чтобы ни под каким соусом». Она обещает: «Конечно, все будет нормально». Я уезжаю на работу. Вечером возвращаюсь, а она уже в зюзю. Я говорю: «Мы же с тобой договаривались, что же ты в самом деле?» Ника в ответ: «Ко мне Инна приходила. У нее парень какой-то новый. Ну и мы посидели немного. Что тут такого?» А мне чего-то так обидно стало. Я взял собаку и пошел гулять. Пока я гулял с собакой, она мне насыпала в бак машины сахар, так как подумал, что я от нее уеду. Когда я пришел домой, Ника мне все рассказала. На следующий день я договорился с соседом разобрать машину и помыть бак. Когда я уходил к нему в гараж, предупредил Нику, чтобы она не смела приглашать в гости эту Инну. И вообще ни-ни. У соседа гараж был ближайшим к нашему дому, и пока мы работали, я периодически поглядывал на подъезд. А Нике позвонила Инна, пригласила ее к себе в гости, и та вышла из подъезда и, потихоньку пригнувшись, прошла за кустами, чтобы я ее не увидел. Она пришла к Инне, там уже был ее парень. Пока мы с соседом работали, они в это время выпивали. Когда наша работа была почти закончена, вдруг подъезжает светлый «Жигуль» шестерка, оттуда выходят два парня, показывают нам удостоверение и спрашивают у меня: «Вы Миронов Александр?» Отвечаю: «Да я. А в чем, собственно, дело?» Они говорят: «Садитесь в машину, все узнаете». Я смотрю, а там сзади сидят эта Инна и ее парень. Они меня садят рядом с ними, привозят в Щукинское отделение милиции и сажают в камеру. Я спрашиваю у Инны, в чем дело. Она вся в слезах и соплях рассказывает: «Там Ника упала и разбилась». После того, как нас всех допросили, меня отпустили. Когда я вышел на улицу, там сидела уже одна Инна, полупьяная, вся зареванная. Этого ее жениха уже как ветром сдуло. Я спрашиваю, что там такое случилось? Как она мне рассказала, ей позвонила Ника и спросила, чем она занимается. Инна ответила: «Мы сидим и празднуем, приходи к нам». Ника и пошла. Они там сидели, пили, и в какой-то момент Нику срубило. Она заснула. Они ее положили на диван, а сами пошли в магазин за второй бутылкой. А в той квартире такой замок, который закрывается ключом, а не на защелку. Они, естественно, ее закрыли и ушли. А потом с этим парнем еще где-то там на обратном пути сидели на лавочке и выпивали. Погода ведь хорошая была. Инна говорит: «Мы подходим к дому, смотрим, народ собрался под окнами. Стоит милиция, и люди говорят, что вот она, Инна, хозяйка той квартиры, из которой выпала девушка». Нику на тот момент скорая уже увезла. Сейчас уже никто не скажет, так оно было или нет. Но я так думаю, Ника любила эпатировать людей. Скорее всего, она проснулась. Никого нет, дверь закрыта. Она догадалась, что они пошли в магазин. На улице было жарко. Ника открыла окно, так как у Инны балкона нет. Села на подоконник, свесила ноги, сидела и ждала их. Наверное, думала, что сейчас они появятся. Она помашет ногами и скажет, что они козлы. Потом ей, видно, надоело так сидеть, и она хотела слезть в комнату. И вот тут-то, наверное, и выпала, потому что была нетрезва. По словам соседей, она еще какое-то время висела на окне и кричала: «Саша, помоги мне!» Это все мне рассказала Инна, пока мы ехали в Склиф. Время было где-то около 10 часов вечера. Мы приехали туда и пошли в справочное узнать о Нике. Нам сказали, что справки они выдают только с 8 утра и до 8 вечера, и велели приходить завтра. Мы с сыном всю ночь наматывали круги по Сухаревке в ожидании утра. А когда справочная открылась, нам сказали, что Ника умерла где-то в 22:35. И вот тут... Что делать? Кому звонить? Ну, естественно, я в первую очередь позвонил в Ялту. Я хочу, чтобы все знали, что в смерти Ники виноват Миронов, утверждает Алена Галич. Он знал, что Ника боится одиночества, а сам с этой пинчушкой Инной закрыл ее на 3 часа в комнате и ушел за водкой. Ника несколько часов, пьяная, сидела на подоконнике, кричала, а он, оказывается, в гараже был. Ты скажи, герой-любовник. Он ее бросил и ушел. Поэтому я считаю, Миронов просто убийца. В одном из интервью того времени Галич сказала, что намерена ходатайствовать перед милицейским руководством Москвы о заведении уголовного дела по факту смерти Ники Турбиной. Когда я спросил у Алены Санны, возбуждала ли она уголовное дело против Миронова, она ответила, что никогда не возбуждала, и это полный бред. «Есть у нас такая экспресс-газета», — сказала она, «которая сама проводила расследование и написала, что вроде кто-то спрыгнул со второго этажа Никиного подъезда, но фамилия Миронова там даже не мелькала». Из рассказа Майи Никоноркиной. «Это была абсолютная случайность. Нюрочка была в квартире у подруги, которая ушла и заперла дверь. А Нюрка очень не любила закрытое пространство. Саша находился в это время возле нашего дома. Это было довольно большое расстояние. Возился с машиной в гараже. И она села на подоконник, как обычно на нем сидеть ее любимое занятие. А он был очень узкий. Она стала поворачиваться назад, и так получилось». Не было бы такого момента, наступил бы другой. Дело в том, что Нюрка очень хотела жить, любить, отдавать себя людям. Но так получилось. И, конечно, когда умирает ребенок... Я неправильно сказала «умирает». Это слово к Нюрке не подходит. Скорее, когда уходит ребенок, это страшно, больно. И не дай бог кому-нибудь такое пережить. Но Ника — великий поэт. И я никогда не поверила бы, что она дожила бы до 50 или 80 лет. Она все время лететь хотела. Окно — это была ее мечта. Окно и лететь. Она не понимала. Маленькая была абсолютно, ее тянуло в небо. Эти слова, в общем-то, сентиментальные. Но это было так. Никто ее не убивал, не толкал. А Саша Миронов — прекрасный, добрый, мудрый человек, и вся ложь, которая написана о нем, она безобразна. Если бы я давала интервью 100 раз, я бы сказала, что любое слово, сказанное о нем, — это ложь. Саша к этому никакого отношения не имеет. Он об этом узнал 3 часа, и если бы дверь не была заперта, она бы просто спустилась вниз и пошла к Саше в гараж. Вот и все». По мнению Сергея Мирова, случившееся с Никой — это обреченность, предотвратить которую было нельзя, но стараться нужно было. «Я уверен, что последнее падение Ники было случайным», — утверждает Сергей Миров. «Сидеть на подоконнике было ее любимое занятие, некоторая бравада. У Ники не было врожденного нарушения координации. У нее координация была нарушена всегда алкоголем. А там и я бы, и никто не удержался. Как можно держаться за подоконник? За что там держаться, если обхвата нет? Единственное, что в этой ситуации можно было сделать, если бы она сообразила, оттолкнуться ногами от стены так, чтобы упасть на дерево».